говори. Мне дворник, упавший с дерева листок. Я у осени заложник. Пусть в зубы возьмет свой свисток. Убегает осень полем парка. Участковый, прошу, помоги. У тебя полупустая кофеварка, значит, сын пьян, и блестят на солнце твои сапоги. Дуй, свисток, скорее. Осень голосует и в такси садится, листья разбросав. Участковый, участковый сонно бродит по аллее. Видно, ищет вещдоки, что там, листья и роса. Как ты ее не видел? Покидает город осень, убегает осень. Я сразу же на улицу выбежал и всю ночь за ней следил. Покидает город осень, подари мне дворник, упавший с дерева листок. И это была юбилейная 700-я песня про дворника участкового. И про осень мы целый день ее искали, но так и не нашли. Так что прощай, осень. Или до свидания. Так будет точнее.